Глава 21. Алиса. Посмотреть заявки на субаренду? Есть. Договориться с Гердой о встрече? Есть. Рисунок для бабушки Симона? Есть. План для проекта? Есть. Подготовиться к контрольной? Есть. Постирать-убрать? Есть. Бабах? О, да. Мой чек-лист выглядел весьма неплохо, но стоны и громыхание за стенкой изрядно раздражали. 2 часа назад Лео уединилась с этим Алексом у себя в комнате. И все 2 часа я слушаю эти звуки, как будто они двигают мебель. Недовольно сопя, я перекатилась на спину и закрыла лицо руками. И как же мне не думать о Симоне, когда здесь его сосед? Любой звук напоминает о том, что Симон так и не ответил на мое сообщение. Хотя отправлено оно было в 3 часа, да еще и с портретом дедушки. На часах уже 9 вечера, а я так и не знаю, понравился ли ему, а прежде всего его бабушке, мой рисунок. Этому молчанию может быть 100 причин. Однако в голове у меня только одна, а именно. Ему не понравилось, и он не знает, как мне об этом сказать. Я вытащила телефон из-под подушки. Прежде я засунула его туда, чтобы не таращиться на экран, как будто чистым усилием воли могла заставить его прислать ответ от Симона. Но никаких признаков жизни телефон не подавал. В Инстаграм тоже молчание. Да, вот такая я жалкая сталкерша. Если бы Алекс эти 2 чёртовых часа не был занят с Лео, я бы аккуратно расспросила его о Симоне. Звук входящего сообщения прервал мои глупые мысли и в очередной раз заставил с надеждой взглянуть на экран. С надеждой, которая оборвалась вместе с сообщением от Каллы. «Сколько людей уже согласилось прийти на вечеринку в честь Лео? Надо бы подумать, готовим ли мы сами или просто закажем пиццу. Напитки можно организовать уже сейчас. Лео теперь все знает, поэтому скрывать ничего не надо». «Ага, с тех пор, как ты проболталась, последний раз я насчитала 14. Давай исходить из этого, плюс-минус 5. Яспер придет? «Нет, я буду целиком ваша, без Яспера». «Наконец-то! Ваши отношения для меня уже давненько как бельмо на глазу. Когда вы уже расстанетесь, и ты переедешь к нам. Давай прямо сейчас. Нам не придется искать кого-то для субаренды». Кала прислала смеющиеся смайлы. «Так и не нашли никого?» «Их слишком много. Почти 100 кандидатов, хотя объявление появляется онлайн раз в несколько часов. Понятия не имею, как выбирать. Надеюсь, это не окажется какой-нибудь псих». «Или тип, который будет воровать наши смартисы». Я послала 3 смайла в шоке. «О боже, точно. В качестве критерия надо было написать, что он не должен любить шоколад или мороженое. Или харибы со вкусом вина. Или печеньки». «И ты хотела с таким жить? Для меня люди, которые не едят сладкого, как-то чересчур». На этот раз я отправляю Кале хохочущие смайлы, и вслед за ними эмодзи-поцелуйчик. В качестве благодарности за то, что отвлекла меня, хотя она и не знает о балагане в соседней комнате. Когда у парочки за стенкой в очередной раз что-то свалилось, я вздохнула и пошла на кухню. Она чуть подальше, поэтому будет не так слышно. Пожалуй, пережду здесь, пока эти 2 закончат. Помою посуду. Вообще-то сегодня очередь Лео, но, боюсь, ей не до того. Кроме того, мне нужно отвлечься. Подойдет что угодно, лишь бы перестать просить у телефона чудо. Я открыла холодильник, в нерешительности оглядела наши продукты и напитки. Потом достала бутылку с газировкой и пошла к полке со стаканами. Но, услышав шаги, замерла. «Это Алекс?» «Если да, пусть на нем, пожалуйста, будет хоть что-то надето». Последнего типа, которого Лео притащила сюда, я окрестила нудистом. Он голым выходил из ванной. Воспоминание о той травме рассеялось, когда вошла Лео. На ней был свитер на несколько размеров больше. Щеки девушки пылали, пряди мокрых волос прилипли к лбу и вискам. Если не принимать во внимание одежду, казалось, что она пришла с фитнеса. «Можно?» Она, задыхаясь, показала на бутылку. «Еще секунда, и я помру от жажды». «На!» Я со смешкой протянула ей воду. Лео опорожнила бутылку наполовину в 2 долгих глотка. «Ох, чуть не умерла. Остатки я возьму в комнату. Скажи, ничего, если Алекс сегодня останется здесь?» Я откинула голову. «Лео, ты ни разу не оставляла парней на ночь. У тебя что, чувства?» Я с надеждой вскинула брови. «Нет», — сказала она резко и почти с отвращением, как если бы я спросила, пробовала ли она яйца верблюда. Это просто из сострадания. У Алекса в квартире прорвало трубу. Там все в воде. Нужен капитальный ремонт. Надо быть скотиной, чтобы в такой ситуации выставить его за дверь. Хотя я вообще-то зла на него. Прорвало трубу, поэтому Симон молчит. Знаешь, что он сказал после того, как спросил, можно ли ему у нас переночевать? Чуть тише продолжила Лео и украдкой посмотрела в сторону своей комнаты. Как будто хотела убедиться, что Алекс не вздумал вдруг выйти. Пояснил, что вообще-то ему кроме секса ничего не надо. Я нахмурила лоб. И это плохо, потому что ты и сама не хотела никаких отношений. Я и не хочу. Так что тебя расстроило? Что он присвоил себе мою фразу. Это я всем разъясняю, что речь только о сексе, и парни должны с этим мириться. «Да что он себе позволяет?» Рассердилась я в знак солидарности, но до конца сохранить серьезность мне не удалось. «Да-да, посмеемся. Но реально, Лиса, он даже не попытался захотеть от меня чего-то большего. Я имею в виду...» Она показала глазами на себя сверху вниз. «Я же вообще-то бомба. Он мог хотя бы пожалеть о том, что я не его». Я слушала ее, пытаясь совладать со смешинкой. «Абсолютно. Ты феноменальна». «Спасибо. Я это и хотела услышать». «Но теперь, по крайней мере, за ним должок, и ты без зазрения совести можешь попросить его помочь тебе с переездом». «О, классная идея». На губах Лео расплылась улыбка чертика. «Так и сделаю. А у тебя есть новости с единорожьего фронта?» «Да не особо». Не знаю я, что сосед Симона в этот самый момент возлежит в постели Лео, а Лео говорит быстрее, чем думает. Возможно, ответ был бы другим. Но после их с Симоном совместного завтрака в прошлую субботу я чувствовала неловкость, поэтому сейчас постаралась быть лаконичнее. Вернувшись в комнату, я стала думать, как там дела у Симона. Судя по рассказу Лео, он должно быть взвинчен. Это и понятно. Думаю, случись мне сейчас выселиться из квартиры, и я была бы не в себе. Не знала бы, куда мне податься. Поехать в родительский дом, как бы горько это ни звучало, мне бы пришло в голову в последнюю очередь. Может, попросила бы разрешения у Басти заночевать в Айнка Инновейшн или поехала в отель. Подойдя к постели, я услышала, как под подушкой тренькнул телефон. К моему удивлению, экран показал два пропущенных звонка. Оба от Бекки. Немедленное, учащённое сердцебиение. Но мое беспокойство мгновенно сменилось досадой, когда я прочла. «Можешь одолжить мне 100 евро?» «Ни здрасте, ни до свидания. Ни прости, что я сравнила тебя с пьяной шлюхой. Ни даже пожалуйста». И все же, хоть она и бесит, но хотя бы пишет, и я почувствовала облегчение. Я смотрю на экран и мысленно пересчитываю финансы. Хотя в сущности и так знаю, что одолжу ей денег, пусть сама почти на мели. Это дает мне ощущение, что я заглаживаю часть своей вины, хоть это и невозможно. Ни в этой, ни в другой жизни, и уж точно не при помощи денег. Поэтому я игнорирую внутренний голос, который мне нашептывает, что сестра всего лишь пользуется мной, который напоминает мне, что она и так уже должна мне 200 евро. «Конечно, завтра переведу. Можешь сегодня, чтобы побыстрее». Я отчетливо ощущаю, как пульсирует моя сонная артерия, и пишу. «Окей». Напрасно прождав благодарности или чего-то такого, я набрала строчными буквами «не за что». Занесла палец над «отправить» миллисекунда, чтобы затеять очередную ссору. Не отправила. Конечно, нет. И уже хотела отложить телефон, но тут прилетело сообщение. Вернее, голосовое сообщение от Симона. «Сори, что пишу только сейчас». Одной этой фразы хватило, чтобы забыть мою злость на Бекке и расплыться в улыбке. «У нас в квартире потекла труба, все затоплено, полный хаос, все на нервах. И неважно. В любом случае у нас с тобой, есть проблема. Моя бабуля в таком восторге от твоего рисунка, что теперь хочет делать тату только у тебя. А когда бабуля чего-то захочет, она становится упрямая, как Халк на терапии по управлению гневом». Я покатилась со смеху. «О, господи, невероятный Халк». Остаток сообщения я толком не разобрала. Но этого достаточно, чтобы понять, что Симон просит меня об услуге. Хихикая, я тоже ответила голосом. «Представляю зеленую накачанную пожилую даму с короткой седой завивкой, которая в мелкие щепки разносит Айнка Инновейшн, потому что не смогла записаться ко мне на тату». В ответ три смайлика, смех до слез и следующее голосовое сообщение. «Она ходит с тростью. Никогда нельзя недооценивать трость. С ней бабуля точно страшнее Халка». «Окей, мне уже страшно. Посмотрю еще раз в календарь», — ответила я. На самом деле, еще когда я рисовала, подумала о том, что с удовольствием набила бы бабушке эту татуировку. Кроме того, мне не нравилась идея, что это будет делать кто-то другой. Просто набивать и ничего не чувствовать. «Что сказать? Я теперь живу с ней под одной крышей. Если через 2 недели не появлюсь у тебя в студии, приходи меня спасать со своей тату-машинкой. Потому что с высокой долей вероятности бабуля захватила меня в заложники». Смех снова заполнил мою комнату.